школьное окно смотрят облака, бесконечным кажется ура. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звонкие года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Не повторяется, не повторяется. Песенка дождя катится ручьем, шелестят зеленые ветра. Ревность без причин, споры ни о чем. Это было будто бы вчера. Первая любовь.